Параграф 220. Третье. Так как живой индивидуум, ведущий себя в своем первом процессе как субъект и понятие в самом себе, ассимилирует во втором процессе свою внешнюю объективность и таким образом полагает в самом себе реальную определенность, то он есть теперь в себе род, субстанциональная всеобщность. Обособление последнее есть отношение субъекта к другому субъекту, принадлежащему к его роду, и суждение есть отношение рода к этим взаимно определенным индивидуумам. Это различие полов.